Не является ли трансгуманизм вмешательством в природу? Этот вопрос затрагивает самую суть трансгуманизма. Трансгуманисты считают, что это правильно – вмешиваться в природу. Здесь нечего стыдиться. Нет абсолютно никаких моральных или этических причин, по которым мы не должны вмешиваться в природу и улучшать ее, если мы можем. Будь то уничтожая заболевания, повышая эффективность сельского хозяйства, чтобы прокормить растущее население Земли, или запуская спутники связи на орбиту, чтобы обеспечить наши дома новостями и развлечениями. Конечно, во многих случаях существуют убедительные практические аргументы в пользу того, чтобы положиться на естественные процессы. Суть в том, что вы не можете решать, является ли что-то плохим или хорошим, просто спросив, является ли это естественным или нет. Некоторые естественные явления плохие, такие как голод, туберкулез или быть съеденным живьем тигром. Некоторые искусственные вещи плохие, например, загрязнение ДДТ, автокатастрофы и ядерное оружие. В качестве примера рассмотрим споры о клонировании человека. Некоторые утверждают, что клонирование человека не является искусственным, поскольку человеческие клоны – это по сути лишь однояйцевые близнецы. Они правы, но гораздо более важный момент состоит в том, что не имеет значения, являются ли человеческие клоны естественными или нет. Когда мы обсуждаем, стоит ли клонировать людей, нам надо сравнивать различные возможные желательные последствия с различными возможными нежелательными последствиями. Затем мы должны попробовать оценить вероятность этих последствий. Такой способ обсуждения гораздо сложнее, чем просто отказ от клонирования, как противоестественного, но он с гораздо большей вероятностью приведет к правильным решениям. Все это кажется очевидным. Так и должно быть. Тем не менее, просто удивительно, как людям может до сих пор сходить с рук использование аргументов, которые по сути лишь тонко замаскированные высказывания вроде «это хорошо, потому что так было всегда» или «это хорошо, потому что так заложено природой».